На дворе толпилась челядь, а впереди всех стоял старик Эхе с красавицей Эльзой и Эдуардом. «А, вы тут?» — радостно сбегая к ним, воскликнул Петр. «Вышли проститься и пожелать удачи», — вспыхнув, сказала Эльза. «Привезу тебе подарок», — улыбнулся Петр. «Ну, простимся». И, обняв Эльзу, он звонко поцеловал ее в обе щеки. Эдуард крепко обнял его. «Если будешь в Вильне, — сказал он, — посмотри мастеров тамошних. Бают знатно малюют». «Кто о чем? А ты, Иоганн, чего хочешь?» Глаза старого рейтара разгорелись. «С тобой ехать! — воскликнул он. — Да, почему же мне не ехать, Доннер Веттер? Каролина плачет, фи, Эдди большой, ему что? Каролина покойна, да-да». Лицо его разгорелось, он тряс плешивой головой, а седая борода развивалась. «Да-да, еду», — повторил он, в то время как челядь смеялась, видя его волнение. «Папа», — обняла его Эльза, — «успокойся, милый. Что говорил тебе князь? Ты один тут защитник». «Раньше, теперь князь Терентий тут», — не унимался старик. Петр наскоро поцеловал его, вскочил на коня и поскакал в ворота. «Догоню!» — крикнул ему вслед Эхе. «Опоздаем!» — испуганно говорил князь, гоня коня. «А ты не поснедал ничего?» — заботливо спросил его Кряж. «Да того ли! О, Господи!» — воскликнул он с отчаянием, затягивая поводья. «Не бойся, княже, поспеем!» — успокоил его Кряж. Толпы народа, спешащего к кремлевским воротам, перегородили им путь, и они принуждены были продвигаться шагом. Было уже 10 часов утра, когда они подъехали к воротам и должны были тотчас спешиться, потому что выезд уже начался. В воздухе гудели колокола, смешиваясь с нестройными звуками рогов, тулумбасов и барабанов. Из Никитских ворот медленно выступили конные всадники в медных кольчугах, и в воздухе заколыхались знамена. Всадники проехали, за ними, высоко держа царское знамя с изображением золотого орла, ехал толстый, высокий богатырь-знаменосец, а следом конюхи подвое в ряд повели 6 царских коней. «Ишь ты!» — пробормотал Кряж, и его голос слился с радостным криком народа. Действительно, зрелище было необыкновенное. 6 коней с высокими седлами, покрытые алыми бархатными попонами, фыркая и играя, шли на длинных шелковых поводах. Их попоны с золотыми орлами были все затканы драгоценными каменьями. На красивых головах торчали султаны из белых перьев цапли с самоцветными камнями на гибких проволоках. Копыта их были золочены, а ноги все обвиты драгоценным жемчугом. Они шли, нетерпеливо мотая головами, и в воздухе весело звенели серебряные бубенчики, которыми были увешаны их головы. Кони прошли, и за ними в зеленом халате в алмазах, на лохматом коне, поехал младший брат сибирского царя, живущий в Москве аманатом.